Но тут после ничего не значащей шутки Айни у меня словно в голове переключатель щелкнул. Я очень четко осознала, чем могли закончиться мои вчерашние приключения. И испугалась. А от страха я всегда становилась жутко болтливой. «Девочки!» — слабо прошелестела я, чувствуя сильное головокружение. «Мне надо вам кое-что рассказать». Они слушали внимательно, не перебивая. О глупом опоздании на электричку, о пугающих ночных улицах, о парне шакарских кровей и о подозрительном своевременном появлении инквизиции. Когда я закончила, голос у меня уже не дрожал, словно все эмоции выплеснулись в словах. «То есть?» — задумчиво протянула Феникс в наступившей тишине. «Он тебе понравился». Я поперхнулась глотком воздуха. «Чего? Здесь кто-то начитался романов?» «Ну да, он в твоем вкусе. Высокий, темноволосый, изящненький», — добавила Эдна, механически накручивая на палец рыжую прядь. «К тому же немного опасный и уязвимый, как от серых драпал, а?» «Немного?» — осторожно переспросила я, отступая на шаг назад. В глазах Феникс светилось странное предвкушение. Аня глядела сочувственно. Эдна смотрела с превосходством, мол, она бы от инквизиции не сбежала. «Немного? Уязвимый, говорите? Он мне чуть шею не сломал. Поставил кучу синяков и вдобавок хотел вытянуть из меня энергию. Вся структура в клочки, полгода потом по целителям. Вот что такое укус Шакайар. Это в лучшем случае. Я же сопротивлялась, я не была открыта. Он бы не стал заботиться обо мне и просто размазал бы ауру. Или мозги бы задурил так, что сейчас бы я сама за ним бежала на край света». У меня на глазах выступили слезы запоздалого испуга. «Вы хоть думаете, что говорите? Да я больше всего на свете боюсь, что он вернется. Вы хоть представляете себе, что значит быть абсолютно беспомощной? Да в этом ничего романтичного нет». «Тише, успокойся». Аня дотронулась до плеча, и я сникла. Грудь ходуном ходила, как будто мне пришлось пробежать кросс на 10 километров. «Может, и вправду боишься? Но рассказывала ты так, как будто влюблена в него по уши», — закончила за нее Джаян. «Ты за время рассказа 5 раз сообщила нам, какие у него красивые синие глаза». «Ну и хватай этого парня, раз нравится», — упрямо заявила Валькирия, вскидывая подбородок. «А бояться не надо. Если что, соберемся всем шабашем и накостыляем. Или Ирвину нажалуемся, пусть приструнит гастролера». Я мрачно посмотрела на подкравшуюся, судя по всему, давно уже, подругу. «Да, она-то, может, и накостыляла бы, если что-то бы случилось. Но меня-то это вряд ли бы вылечило. А постоять за себя сама, как показало вчерашнее происшествие, я не могла». «Ладно», — вздохнула я, проводя руками по лицу. «Надо же, правда, слезы на щеках. Проехали. Был Шакайар, нет Шакайар. И ловить его потно, кто бы кому не понравился. Скажите лучше, что мне с инквизицией делать? Я там вчера такую кашу замутила, что теперь меня точно возьмут на заметку». Эдна гневно сверкнула глазами и начала говорить что-то резкое и не очень лестное для инквизиции. Но Айни жестом заставила ее замолчать. Взгляд желтых глаз был внимательным и тяжелым. Невыносимо, убийственно тяжелым. Нечеловеческим. «Мамочки, только настоящего предсказания мне не хватает для полного счастья». Пророчица дернулась и нервно провела рукой по лицу. «Знаешь, Ней, ничего не делай». Аня рассеянно переначила мое имя на алийский манер. «Все уладится. Само. Не знаю, когда и как, но уладится. При непосредственном участии твоего Шакайар». «Он не мой», — автоматически огрызнулась я. Пророчица, понимающе усмехнулась и подняла брови. «Ну-ну, думай, как хочешь, но я видела, что вы цел...» «И не лезь в мою судьбу», — рявкнула я, не давая закончить фразой. «Если пророк произнесет предсказание, это повлияет на будущее. Обязательно. Мне такого не надо». Феникс жалобно переводила взгляд с меня на Айни. «Девчонки, вы же сейчас не ссоритесь, правда?» «Нет», — дернулись одновременно мы с пророчицей. «Ну и нечего из-за всякой фигни психов гонять», — решительно встряла Этна. «Потому что сейчас мы все вместе идем на пикник. И хрен с ними, Шакайар. И с мужиками вообще. И с инквизицией, серьезно добавила Джаян. С ней самый едкий хрен. К великому сожалению, моя физическая форма всегда оставляла желать лучшего. На минимальные нагрузки сил еще хватало. Но стоило произойти чему-нибудь из ряда вон выходящему, требующему настоящих усилий, и организм подводил. Ноги уставали уже на третьем часу пешей прогулки. Дыхание сбивалось. Зато во мне просыпалось что-то вредное и мрачное, жутко недовольное жизнью. В итоге затянувшаяся прогулка доставляла неприятности и окружающим. Брат часто пенял мне на лень и на нелюбовь к спорту. Я отвечала, гордо задрав нос, что девушка не обязана быть сильной. Он хмыкал и говорил, что жизнь рассудит. В такие дни, как сегодня, я готова была согласиться с Хейлом. Даже Феникс, хрупкая и маленькая, шла себе с тяжеленным рюкзаком и не жаловалась. А я каждый четвертый спуск с холма проводила на пятой точке. Вот и сейчас, подвернув ногу, влетела в заросли ромашки. И так там и осталась, глядя в безупречно голубое утреннее небо над головой. Ноги болели, в животе урчало от голода. Хотелось либо сдохнуть, либо, наконец, позавтракать. «Почему бы не устроить пикник прямо здесь?» – простонала я, прикрывая глаза. Солнце било в глаза. «Может, меня пожалеют?» «Ну да, еще снег пойдет на Черном континенте. Летом». До речки осталось совсем немного. Джаян Нюгумана попинала меня в правый бок и подозрительно заглянула в лицо. «Жива? А ну, вставай! Мне и здесь неплохо!» Я трусливо перевернулась, прикрываясь рюкзаком. Валькирия обошла меня и попинала с другой стороны. «Пойдем, все уже вон где!» Она неопределенно ткнула пальцем в сторону подъема. «Высокого! О боги! Мне надо это выдержать!» «Достойно, как дочери Елен!» «Ну, хотя бы помогла подняться!» Проворчала я, медленно поднимаясь на ноги и изображая при этом мученицу. «Ой, я ж пошутила!» В спину вдруг ударил сильный поток воздуха, как будто его направили из шланга. Заколка расстегнулась и свалилась в траву. Волосы облепили лицо. Визжая, буквально взлетела на холм и опять брякнулась на колени, собирая волосы в подобие хвоста. Джаян, насмешливо поглядывая, опустилась рядом и протянула мне заколку. Я сцапала ее и скрепила растрепанные пряди. Ну вот, теперь еще и расчесываться. Мамино заклинание слетело. «Так нечестно», — одарила я подругу мрачным взглядом. «А задерживать всех честно?» — резонно вопросила она. Я мстительно дернула за нить бытия, посылая к Джаян слабый электрический разряд. Но Валькирия легко поймала его, как люди ловят руками мыльные пузыри, и развеяла по ветру. У меня от рациональной обиды аж слезы на глаза навернулись. «Ну что такое? Даже Джаян, которая на 2 года младше меня, и та сильнее!» «Обиделась?» — ничуть не раскаиваясь, поинтересовалась Валькирия и шевельнула пальцами, призывая ветер. Я искренне хотела ответить «да», рискуя попасть под очередное заклинание от Джаян, но тут спасительно зазвонил старенький мобильный. «Погоди!» — махнула я Джаян и вылезла из лямок рюкзака. Молния, как всегда, заела, а звонок пошел по второму кругу. «А, бездна, как не везет! Кто это такой настойчивый?» — поинтересовалась Джаян, глядя, как я пытаюсь выкопать мобильный из-под горы вещей. Так и не науськанный на меня ветерок игриво поддевал медовые прядки Валькирии, ластясь, как щенок. Я подавила мгновенный приступ зависти. «Меня нити так не приветствуют!» «Мама, наверное. Я же ей обещала звонить каждые 2 часа. И забыла. Алло!» «Да, Элен?» «Нет еще». «Идем». «Что?» «О, боги!» «Да, поняла. Хорошо, сейчас». Я сунула мобильный в карман и повернулась к Джаян. Усталость как рукой сняло. По венам побежал чистый адреналин. Надо быстрее догнать остальных. Сразу бы так, обрадовалась Джаян и помрачнела, увидев мое сосредоточенное лицо. Эй, а что случилось? В разных частях города нашли 4 трупа. Все молодые неинициированные раввины. Мой голос звучал хрипло. У всех энергетическое истощение. Других травм не обнаружено. Но у одной на запястье синяк.